«Я научу», — улыбнулся я, «но если вкратце, то это идеальная память, чистое мышление, легко контролируемое волей, способность ускорения сознания и, впоследствии, развитие дополнительных потоков сознания, то есть возможность буквально думать и анализировать 2, 3, 4 и так далее, вещей одновременно». «Аво-эо», — хором протянули близнецы, «когда начнем?» «На следующей неделе», удовлетворившись реакцией учеников, кивнул я, «а еще через неделю начнем работать и над полностью волевым контролем маги». Как ни удивительно, но и свое развитие во всем этом ворохе навалившихся дел у меня удалось не забросить. Нет, разумеется, быстрый способ увеличения резерва магии и увеличения сродства со стихиями для меня закрыт. Ну, где в маленькой Англии найти безлюдную пустыню, в которой можно побушевать минут так 10, сливая всю доступную магию наиболее быстрыми темпами и отрабатывая самые разрушительные приемы. Нет, найти-то можно, но уже через пару дней территорию оцепит какое-нибудь Ми-6 и начнет усиленно выяснять, а какого черта тут случилось. Так что исключительно шлифовка навыков, развитие контроля и углубленное изучение столь требовательных к нему палачковой школы и магии Аммидзи. Как бы это ни было удивительно, но данные направления очень неплохо помогают лично мне освоиться с собственным наследием войны. Слишком много сил было приобретено за годы бесконечной бойни, из-за чего пусть и не сильно, но просел контроль. Слишком многое нужно освоить в пресловутом новом себе. Так что осваивал и приводил психику в порядок. Хотя, ей-богу, эта страна очень старается меня вывести из себя. Ну да ладно, терпим. Палачковая школа магии оказалась довольно интересна при подробном рассмотрении, но не так, как ее видят местные и, к удивлению, не так, как на нее смотрит тот же Гюнтер. Для меня данное ответвление оказалось полезно лишь как тренажер. Как? Почему? Удивительно, но факт. Палачковая магия пусть и довольно сложна в своей сути, сама себя на порядке упрощает с помощью, как раз, палочки. Я же начал свои, пока еще робкие, попытки колдовать в европейской школе без помощи костыля. Ровно та же история сложилась и с практикой Аммидзи. Я боевой маг со вполне устоявшимися привычками, менять которые, честно говоря, не вижу смысла. Если же говорить не о разрушительной, а созидательной деятельности, то все аналогично. Руны, ритуалистика и магия крови – вот то, в чем я силен и далеко продвинулся, и планирую продвигаться дальше. Менять что-то, опять же, смысла нет никакого. Наша магическая традиция ничем не хуже других. Правда, и не особенно лучше, если быть честным до конца. В некоторых местах несколько топорная и массивная традиция действительно уступает другим практикам, как, в то же время, и превосходит. Так что, не так уж много времени оказалось необходимо уделять саморазвитию на данном этапе. Нет, разумеется, всегда можно больше, лучше и качественней, но в данный момент хватит и этого. Главное не дать себе скатиться в лень. Палачковая магия, магия Аммидзи развивали филигранный контроль моей, довольно агрессивной даже по нашим меркам, магии. Магия разума помогала потихоньку оправляться от последствий войны, точнее оправляться окончательно, извлекать уроки из ошибок и становиться лучше, ну и потихоньку вновь подступаться к пути Асуры. Ярость. Полезная вещь, оставлять которую без внимания нельзя. Слишком ценен и объемен был уже выстраданный опыт, чтобы вот так просто, из моральных соображений, от него отказываться. Кстати, во время занятий выяснился еще один, пусть умозрительно вполне предсказуемый, но все равно несколько неожиданный момент. Палочка все же начала медленно перегорать. Я ждал этого поначалу, но потом просто выкинул из головы, как очередной изживший себя предрассудок, но он оказался верным в своей сути. Мощная, агрессивная магия как бы разъедала столь удобный концентратор изнутри. Так-то ничего критичного, процесс вполне можно отследить, он происходит не всегда, но все равно неприятно. Да и начался он, когда я начал играться с отправленными Гюнтером свеженькими методичками. Все же немец, кто бы что ни думал, очень-очень значительно перелопатил большую часть известной ему магии, создав едва ли не новое направление. А если не направление, то небольшое ответвление точно. Простая, практически полностью утратившая свою изначальную элегантность магия, направленная исключительно на причинение добра и любви ближним своим и дальним. Довольно простая в освоении, легко, по сравнению с местными поделками, сплетается в серии, быстро летит, больно бьет, имеет несколько простеньких секретов в своей структуре, но значительно более требовательна к магии, ее объемам. по большому счету быстрая, резкая и смертельно опасная связка из семи заклинаний, которую сам Церпст, как я помню еще по поезде все Гунат, научился создавать меньше чем за секунду, требовало вложений примерно, как не слабый патронус. Вот тут-то палочка и начала потихоньку выгорать. Особенно это неприятно в условиях, когда я начал плотно налегать на саморазвитие в этом направлении. С японской традицией так-то приключилась ровно та же проблема, но она далеко не так ярко выражена. Если палочка – это универсальный инструмент с огромным запасом прочности, то практика амидзи несколько отличается. Самые азы этой магии начинаются не с использования амулетов, а с их создания. То есть они, словно граната, изначально придуманная для того, чтобы взорваться. Или, в более продвинутом варианте, пистолет с несъемным магазином. Как закончатся патроны, можно выкидывать. Так что для меня вся разница в этом начальном варианте колдовства, когда еще нужны амулеты, концентраторы, артефакты, была лишь в том, что создавать способные выдержать мой вес бумажки было просто сложнее, а дальше все как у всех. Но с палочкой такой подход не сработает. Нормальную я, может, и смогу сделать сам, но точно не быстро и только после огромного количества неудач. Так что делать нечего, пришлось, образно выражаясь, отрывать зад и вновь идти на косую аллею. А так не хотелось снова оказаться в этом кошмаре. Идти и объяснять свою проблему мастеру своего дела, Гаррику Элливандеру. После недолгой беседы артефактор тут же загорелся идеей работы на способной выдержать мои запросы палочки, но тут уже я был против. Точнее, не то чтобы против, а не имел желания становиться лабораторной мышкой для пожилого мастера. Ведь он, как натуральный фанат своего дела, сейчас, столкнувшись с проблемой, сразу пожелал ее преодолеть. А это труд, материалы, неудачные опыты, деньги, наконец. И кто должен будет оплачивать все это удовольствие? Разумеется, ваш покорный слуга. Но на кой мне это? Зачем помогать и спонсировать левого мастера, почти никак со мной не связанного? В общем, по здравому рассуждению было принято решение просто купить сразу дюжину ковырялок, так сказать, с запасом, пусть и небольшим. Мне нужно-то еще где-то полгода, чтобы набить руку, если так можно выразиться, в данной школе. А дальше в костыле просто не будет смысла, ведь все нужное будет и так известно, и вся проблема будет стоять уже лишь в развитии собственного контроля магии. Тем временем школьные дела шли довольно ровно. Детишки потихоньку втягивались в учебу, даже более того, начинали активно пользоваться предоставляемыми мной материалами. Сильно сомневаюсь, что это связано с их полезностью. Тут скорее сработал личный авторитет, как сильного мага. Дети – жутко чуткие эмпаты. Так уж исторически и эволюционно сложилось. Они прекрасно чувствуют силу, настроение окружающих, точнее важных окружающих, и неосознанно постоянно ищут себе кумиров, образцов для подражания. Просто именно так мы, люди, устроены. Обычно такими образцами выступают папы и мамы, реже более старшие родственники, и уж совсем редко кто-то все семьи. В школах-интернатах же картина совершенно другая. Тут непостоянных авторитетов в виде родителей. Они где-то далеко и видят их дети довольно редко, в отличие от учителей. И тут появляется моя героическая фигура. А почему бы и нет? Вот дементоров перебил, использую странную магию, а для более прошаренных не странную, а вполне себе крутую, которой мало кто владеет, баспалочковую. На уроках держу дисциплину и замечаю буквально все, представляясь детишкам этаким всемогущим боженькой. Правда, только в своем кабинете, но где еще меня так часто и близко видят? Другие профессора относятся ко мне с показательным уважением или плохо скрываемой опаской, а порой и страхом. И дети это замечают, даже этого не осознавая. Такие уж мы, люди, животные, стайные. Всегда ищем расположение сильнейших. Вот дети и подростки постоянно и маячат передо мной, кто специально, а кто повинуясь внутренним желаниям. А как проще всего завоевать мое расположение? Выполнять все указания, которые связаны только с учебой. Вот рекомендую я к ознакомлению какую-нибудь книжку, учебник или журнал. Так студенты, по крайней мере треть из них, почти моментально бросаются выполнять. А что? Мне приятно, ведь уважают, слушаются, а детям полезно. Дальше, кто поумнее приходит к логичным выводам, кто потупее просто следует инстинктам и набирается ума, чтобы понять то же, что и умные, но попозже. Так что обучение шло. Небольшая группка воронов так вообще уже начала потихоньку осваивать телекинез, постоянно задалбывая меня вопросами. Очень приятное, скажу без утайки, чувство, когда ученики реально двигаются вперед, словно цветы посадил, полил несколько раз, а они, блин, сами, взяли и выросли. С личными учениками дела также двигались в очень хорошем темпе. Необходимая база осваивалась хорошими темпами, физические нагрузки влияли на мозги крайне благотворно, да и сами эти нагрузки приходилось постоянно поднимать. Все же очень обильное питание вместе с крайне эффективным допингом семимильными шагами приводили их тела в полный порядок. Растяжка, силовые нагрузки в свежепостроенном зале, занятия йогой влияли благотворно. Но самым важным показателем я всегда считал и считаю выносливость. Да-да, та самая пресловутая выносливость организма. Способность без усилий и неприятных ощущений переживать все большие и большие нагрузки. Шутка ли, на всего за полторы недели занятий на пределе ребята втянулись настолько, что три круга вокруг Черного озера на неплохой скорости стали лишь разминкой. А это, на минуточку, почти 10 километров. Нет, все же алхимия удивительное направление магии. В общем, сегодня, 31 октября 93 года, в воскресенье, к слову, трое ребят стояли передо мной в уже освоенном ими новеньком тренировочном зале. Вид у всех троих был несколько взволнованный, так как я сегодня, впервые с начала наших занятий, дал им отдохнуть от физики, только которой с ними и занимался. Нет, не совсем так. Это были единственные практические занятия, ведь еще я читал ребятам лекции и выдавал материалы для вечернего чтения на дом. Ничего там особенного, опять же, не было. Лекции и задания по магической географии, как политической, так и физической. То есть кто где живет, чем владеет, чем занимается, чем отличается от других и все в таком духе. Ну и базовый, даже несколько сокращенный, курс первых пяти классов я также преподавал. Включает тот в себя основы физических наук, естествознание и математику, а еще теоретические пояснения об основных направлениях, под которые у нас в академиях отведены факультеты, то есть что, как и зачем работает, также в формате лекций и заданий к следующим урокам. В итоге такой график буквально не оставлял детям свободного времени, ну, разве что на сон и по часу перед ним и после. А тут такая новость, сегодня рано вставать не надо, к тому же ничего проверять не буду, настораживает. Правда, всем привет, ну, рассказывайте, как настроение. Я улыбнулся насторожившимся ученикам. Чудесно, учитель, наигранно весело воскликнул Фред. Вы сегодня над нами ни разу не поиздевались, так что мы счастливы такому подарку судьбы. Что парни, что девочка за этот короткий срок успели довольно сильно измениться. В основном физически, приобретя некоторые спортивные черты, да и стали как-то, не знаю, поживее и энергичнее, что ли. Прекрасно, хлопнул в ладоши я, но сегодня у вас не выходной, а просто день освоения нового. И чего же, уже по привычке начал говорить за всех Фред, того, что вас так заинтересовало изначально, ментальной магии. А во, вновь повысил голос рыжий, но на этот раз не наигранно, вы научите нас вызнавать секреты всех, на кого глаз упадет. Теперь уже в шутку продолжил он, нет, и вы это знаете, я сложил руки на груди, но сначала небольшая лекция. «Да мы и так все знаем, учитель», — попытался ускорить процесс парень, но, бум, влетел ему под затыльник, а стоящие по бокам от него ребята заулыбались. «Это уже становится традицией. Итак, лекция», — продолжил я, — «как вы знаете, ментальная магия в своей сути делится на два направления — улучшение собственного разума и разрушение чужого. В смысле разрушения и улучшения», — тряхнув головой, вновь подал голос Фред, — «разве не защита чтения мыслей?» Формально так и есть, но фактически маги используют эти направления так, как я и сказал, разрушить реально проще, чем что-то отыскать, а улучшение и есть защита. Итак, мы с вами будем сегодня делать первые шаги в этой нелегкой науке, а потом продолжим идти, но исключительно в направлении работы с собственными мозгами. Вы так ни разу и не ответили, почему не хотите учить нас легименции, пробурчал Фред. Вот как раз отклюменция и легименция. Это науки о защите и чтении мыслей. Я же хочу научить вас магии разума. А отвечая на твой вопрос, Фред, я почти ничего не умею в направлении атаки на чужой разум. Как ни странно, но это был шок, ну почти, льщу себе. Но сейчас дети впервые столкнулись с тем, что их новый учитель что-то не умеет. Что правда, с недоверием поднял брови подросток. Остальные же поддержали парня кивками. Да, улыбнулся я, просто защиту и атаку принято. По крайней мере у нас, считать одними из немногих взаимоисключающих направлений. «Угу», — кивнул парень, явно неудовлетворенный ответом. «Считает, что я специально утаиваю опасные знания. А что еще входит в этот взаимоисключающий список? Не так уж много всего. К примеру, магия крови и целительство — это две стороны одной медали. И тем можно, как лечить, так и калечить. Но для разных целей используют разные направления, как вы уже знаете. Еще есть магия света и тьмы. Вот это уже почти абсолютно взаимоисключающие вещи». «Почти», — подала голос Дафна. «Нет ничего невозможного», — с улыбкой развел руками я. «Но, во-первых, свет и тьму просто нельзя, по крайней мере у нас, опять же, изучать никому ниже магистров. А, во-вторых, есть всего один разумный во всем мире, каким-то образом сочетающий их, Кощей Бессмертный. Не расстраивайтесь», — я с улыбкой потрепал девочку по голове. «В любом случае на все у вас времени пока не хватит, даже если очень хочется учиться ментальной магии сразу в двух направлениях. Ну и вот вам небольшой факт для размышления. Все менталисты, способные копаться в чужих разумах практически во всех государствах восточнее Германии, сидят под плотным колпаком у своих правительств. Это очень опасные знания. Но почему? Вы же наверняка опаснее какого-нибудь мозголома». «Почти», — снова улыбнулся я. «Власть имущие всегда очень ревностно относятся к своим секретам и свободе воли, ведь это они на вершине, а не кто-то другой. Меня, начни я буянить, быстро прибьют или скрутят, а сильного менталиста надо еще найти, до того, как дело всей твоей жизни неожиданно станет принадлежать уже ему. В общем, оно вам не надо». «А-а», — протянул Фред, — «как это вас, и убьют?» «Да просто», — пожал плечами я. «На Руси всегда есть 12 действующих архимагов, и начни какой-нибудь магистр бузить, в течение часа одного из монстров поднимут, а там полминуты и готов кто угодно, кто не архимаг. А если взбунтуется архимаг, то придет бессмертный», — хмыкнул я. «А если уже он, ну не знаю, допустим, сойдет с ума, он ведь тоже человек, тогда настанет конец света», — серьезно припечатал я. «Но у нас на эту тему вообще не думают. Бессмертный, Константа, он не умрет и не исчезнет, ведь ему больше лет, чем нашему государству в принципе. Это, по-моему, излишне оптимистично». «Нет», — продолжил допытываться Фред, — «скорее дело привычки», — ухмыльнулся я, съезжая с не особенно понятной даже мне темы. «Об этом просто очень редко кто задумывается, но продолжим. Сегодня вы сделаете свои первые шаги в нелегком направлении магии разума. Что делать?» — деловито осведомилась единственная девушка в коллективе. «Пока все просто», — улыбнулся я, приняв максимально уверенный вид, всеми силами демонстрируя, какой пустяк предстоит совершить ребятам. «Уверенность в том, что задача более чем посильна, очень важна. А вот если сказать, что предстоит сложное дело, другой разговор. Так глядишь и настроит себя изначально на неудачу. Чего мне совершенно точно не надо, вы встанете внутрь вот этих вот обручей», — рука указала на лежащие практически в центре зала артефакты, очень похожие на тот, с которым я сам когда-то давно мучился. «Эх, ностальгия. И все?» – удивился Джордж. «Да», – кивнул я, – «просто стоите внутри и пытаетесь нащупать внутри себя ментальную энергию. Она генерируется и концентрируется в районе головы, так что ищите. Медитировать вы уже умеете, так что это не должно стать для вас проблемой. Но предупреждаю, как закончите с ее поисками, ни в коем случае не пытайтесь ее как-либо использовать». «А зачем вообще нужны эти обручи?» – спросил парень. «Они создают силовое поле, не позволяющее ментальным силам покидать пространство внутри и, соответственно, испаряться в окружающем пространстве. Энергия разума – самая легкая из всех, что делает проблематичным ее поиск без таких вот ухищрений. А еще, подумал я, просто так исторически сложилось. По всем правилам и рекомендациям магию разума начинают изучать в самом начале мистического пути. То есть предполагается, что ребенок должен освоить эту энергию первой, иначе потом это будет сделать в разы сложнее, когда осязание забивается чувством праны и магии. Но это правило действует лишь в отношении аристократии, приближенных к нам по могуществу разумных, точнее их детей. Так-то бессмертный довольно щепетильно относится к распространению знаний об этом направлении искусства. Настолько, что, допустим, отец вообще узнал о нем только в рядах уже действующей армии. И все, удивилась девочка, похоже, принявшая на веру мою небольшую игру. «А почему вы так тянули с этим, учитель?» «Были причины», — хмыкнул я. «Ну не говорит же, что предполагается стоять в этом обруче от 2 до 6 часов в состоянии медитации. А для такого фокуса нужно как минимум неплохо развитое тело. Хватит вопросов, начинайте, рявкнул на ребят. Главное, чтобы они не задавались вопросами. Дело пошло, мысленно констатировал я через полчаса, после того, как ученики заняли места внутри артефактов. Они наконец смогли уйти в себя и начать свои поиски. Вообще самая простая и основная медитация «Внутренний взор» была ребятами освоена на уже довольно неплохом уровне. Разумеется, для времени своего обучения. Дал я ее во время занятий йогой, то есть той самой активной гимнастикой, ускоряющей выработку и движение праны внутри организма. Эта медитация, если уж быть честным до конца, является частью этого комплекса упражнений. Ведь сам его смысл состоит в том, чтобы увидеть внутри себя собственную жизненную силу. Немного огорчил факт того, что дети так долго входили в созерцательное состояние. Ну ладно, это я уже так, бурчу не по делу. Хотя вместе с тем, это означает, что я тут надолго. Хорошо, хоть начали мы сразу после плотного обеда. Но это скорее удача, чем мой расчет, ведь этот момент я, к своему стыду, просто выкинул из головы. Ну да, привык командовать и учить больших дядь и теть прямо внутри горнила войны, а тут дети. В неспешных рассуждениях и небыстрых расчетах очередной идем по улучшению татуировки прошел сначала час, потом второй, третий, четвертый, и так далее. Небольшой сдвиг наметился только у Дафны, и то аж во время ужина. Девочка чуть дернулась из неподвижного состояния, чем моментально привлекла мое внимание. Тут же глаза загорелись красным светом и взгляд был сконцентрирован в области ее головы. Легкая, воздушная сила проступила перед взором. Ее было мало, она была еле заметна, все как и полагается для разумного никогда до этого не практиковавшего ментальное направление. Но вот, буквально через 5 минут энергия шелохнулась раз, затем второй. Девочка совершенно точно близка. И наконец, еще через почти 20 минут она открыла глаза, в которых читался триумф. Нет, ну объективно она молодец. В среднем разумные справляются за 2-3 дня, а тут так быстро осилила. ТС, я поймал ее взгляд и приложил палец к губам, кивнув на все еще не закончивших близнецов, и поманил к себе. Что я могу сказать, молодец, широко улыбнулся я, предварительно накинув звуковую иллюзию вокруг нас. Очень-очень хороший результат, поздравляю, спасибо, искренне улыбнулась маленькая аристократка. Черт, как же она похожа на одну вампиршу, пронеслось у меня в голове, особенно в моменты несдерживаемой радости. Ой, а сколько времени прошло, приложив руку к животу, спросила она. Проголодалась, понимаю, 7 часов, ответил девочке. Ну как же, шокированно уставилась на меня она, там ведь, по ощущениям прошло 40 минут, так оно обычно и бывает. Я потрепал ее по голове, во время поисков теряется ощущение времени. У тебя еще все довольно быстро получилось, бывает магии по паре недель сидят. Как по паре недель, вновь уставилась аристократно на одного скромного мага, вы же говорили. Соврал, улыбнулся я, специально. В нашем случае, уверенность в себе, единственное, что я мог вам дать. Вот как, задумалась ученица, и, что дальше? Пока ничего, усмехнулся я, завтра ты освобождена от уроков и будешь осваивать свои новые возможности. То есть как освобождена, в смысле от зати, в смысле от всех. Я сложил руки на груди и взглянул ей в глаза, но сегодня ты отдыхаешь. Иди на ужин и старайся никак не пользоваться новообретенными силами. Хорошо, конечно, учитель, улыбнулась девочка, я переоденусь, как хочешь. Я с усмешкой взглянул на нее, никто тебе ничего не скажет, если придешь разок на ужин в тренировочной одежде. Хорошо, кивнула она и направилась к выходу. А за девочкой полетел Виталик, мгновенно ставший полностью прозрачным и неслышным. Сейчас в эмоциях у девочки раздрай, как и в волевых силах, не говоря уже о физических, так что пусть фамильяр подстрахует на всякий случай. А мне тут еще долго сидеть, подумал я, провожая аристократку взглядом, пока она не скрылась за дверью. Все же в ней скрыт немалый потенциал, который так бы и остался закопан, не появись я здесь, или нет, и она смогла бы пробиться сама. Взгляд перелетел на близнецов, никак не потревоженных нашим коротким разговором. А ведь я сначала думал, что, наоборот, именно они окажутся перспективнее, а оно вон как закрутилось. Что силы воли, что упорство и пытливости в одной маленькой аристократке оказалось на троих. Ладно, посижу еще пару часов, а потом надо будить парней. Но мысли прервал аккуратный посыл от Виталика. А Дафна, привет, ты где была весь день? Глядя на коридор глазами и слушая ушами фамильера, разобрал я. К ученице, бывшей уже на полпути к ужину, подскочила девочка. Пенси Паркинсон, взглянув на подругу усталым взглядом, выдавила из себя девочка. Кого-то, похоже, настиг откат от многочасовой медитации. Да, привет, что-то случилось. Да, выкрикнула ее соседка по комнате. Ты слышала, что случилось? Нет, а что? Без особых эмоций ответила аристократка. Сириус Блэк был в школе. Что? То? Показала ей язык Пенси. Он пытался попасть в гостиную Гриффиндора, располосовал полную даму. Ну, ее портрет. Портреты передали информацию по цепочке, в итоге проорав это на весь большой зал. А во, и когда это было? Да только что, воскликнула Паркинсон. Директор приказал бежать по гостиным, а я побежала к тебе. Вы чем там занимались, что ты такая вялая? А, махнула рукой уставшая аристократка, ничего особенного, а к клюменции. Но, похоже, на ужин я не попаду. Это да, кивнула ее подруга, все пошли уже, а то с ней поспеет раньше нас. Дальше я уже не слушал, приказав ворону прыгнуть тенями из замка, а потом подняться повыше и искать. Что же, посмотрим, какой ты в жизни, бродяга. Глава 57. Короткий полет прошел под аккомпанементом свиста рассекаемого воздуха. Виталик сумел таки высмотреть Блэка, который реально нашелся в виде не самого выдающегося размерами черного пса. Он изо всех сил спешил к чудом еще не развалившемуся домику, построенному в лучших традициях местных магов. То есть так, как делать точно не надо. Визжащая хижина. Высокий, узкий дом со всякими выступающими элементами. Учитывая еще и общее состояние практически древней, к тому же капитально так запущенной постройки, находится в нем довольно стрёмно. Того и гляди, как несколько десятков тонн рухнут на голову от малейшего неловкого движения. Но пес поступил довольно хитро и не побежал в дом напрямую, мелкими перебежками от куста к кусту. Только что это дает. У нас тут как бы уже осень и вся листва опала, так что пса было прекрасно видно. Так вот, перебежками от куста к кусту пес добрался до так называемой гремучей ивы. Еще одной местной достопримечательности, от которой хочется плакать. Какой логикой руководствовался человек, сажавший этот выкидыш химерологии на территории школы-пансиона, в которой большую часть года безвылазно сидят сотни детей? Действительно, это же такая прекрасная идея, создать еще одну ступеньку естественного отбора. Лестницы, дементоры, церберы, василиски. Черт, аж злость берет. Ну нельзя же так, вот просто нельзя. Ну вот как, зачем нужно рядом со школой дерево, стремящееся оплести и задушить любое существо, попавшие в радиус его действий? Это же, блин, дети. Скажу, как педагог, дети, тупые. Это не фигура речи, не оскорбление, а просто констатация факта. Маленькие дети и даже подростки, чаще всего, являются детьми не только физически, но еще и умственно. У них просто нет опыта, чтобы распознать опасность. Они могут быть умными, сообразительными, многое знать из прочитанных книжек или слов родителей или других взрослых людей, но вот простейшей осторожности, просто за незнанием какого-то факта, у них может и не быть. Нет, частенько, банальнейшего здравого смысла и привычки думать над своими действиями. А тут смертельная опасность прямо под боком. А тут мать его химера дерева. Сама их концепция появилась, как желание магов создать ловушку. Спалю деревяшку к чертям сегодня же, хватит с меня. Спокойно спустившись к земле, ворона окутали тени, из которых выбрался он уже в зале. Все же оставлять сейчас ребят без присмотра, плохая идея. Как и резко выводить из медитации, так что пусть лучше фамильяр посидит тут и тихонечко понаблюдает. Вдруг один из братьев закончит таки свои поиски и начнет трясти второго. Мне тут инсульты не нужны. Добраться до визжащей хижины оказалось легче легкого. Короткий прыжок тенями, а за ним столь же короткий перелет. Проникнуть внутрь тоже вышло легко и непринужденно. Здание вообще никак и ни от чего не защищено. Просто здание, ходи, кто хочет, делай что угодно. Хоть замок висит на двери. Вот только смысл, мы в Англии, где 11-летние дети прекрасно владеют таким прекрасным заклинанием, как Аллахомора. Я же, заглянув внутрь и поняв, что пес все еще ползет в тоннеле, просто переместился под укрытие стен, как и обычно, тенями. Где спрятаться, вопрос не встал, просто в угол и спиной аккуратненько подпереть стенку. ну и накинуть на себя невидимость. Воздушные иллюзии, разработанные отцом годы назад, как это всегда и бывает, обросли уже каким-то умопомрачительным количеством техник, плетения и заклинаний. И, разумеется, делал он все это не сам. Более того, он вообще ничего не делал с момента, как отдал свою разработку в открытый доступ. Тут постарались соискатели за звание мастера, вот и все. Для получения столь великого титула, кроме всего прочего, нужна своя какая-нибудь разработка. Вот народ и побирается. Редко когда умельцы разрабатывают что-то поистине новое, ведь намного проще допилить напильником нечто уже существующее. Оно ведь тоже считается. Главное, чтобы польза от подобного была. А с этим плетением, которое сейчас на мне висит, вообще смешная история вышла. Кстати, да, плетение это прекрасное, вылечило главный недостаток своего предшественника, а именно абсолютную темноту внутри себя. Лучи света ведь огибают покров. А тут парень справился, вкрутив в уже существующий конструкт простенькую иллюзию, транслирующую, что происходит вокруг. И вплел он ее довольно хитро, совместив уже существующие потоки с новыми, заставив некоторые узлы работать сразу на два конструкта. В общем, красавчик. Более того, вышло это обновление как раз в начале июня. Да, его создал недавний школьник, Борис Якушев. Парень закончил академию и тут же выдвинулся сдавать на мастерство в аэромантии. Успешно. Этот момент моментально заприметил уже Петр Бобринский. Тот самый, который полуофициально носит титул сильнейшего архимага на Руси. Полу, потому что бессмертный, формально, тоже в этом чине, но, подозреваю, что он его уже лет 300 как перерос. Так вот, Бобринский заметил парня и, не теряя времени даром тут же, взял его в ученики. Примерно в этот момент недавний школьник мгновенно оказался во внимании, да вообще всех. И здесь выяснилось, что парень не просто неблагородный, а, на минуточку, выходец из простецов, что столь же моментально заставило сделать стойку уже почти весь совет. Ну, его членов, которые одновременно, вообще все, патриархи своих родов, ну захотели парня себе в зятья, в общем, а почему бы и нет. В 17 лет мастер магии, каких-то осуждаемых наклонностей не имеет, да и в учениках у самого Бобринского ходит. В общем, потенциал у такого союза очень неплохой. Еще некоторой пикантности данной ситуации прибавляет один факт. Выше обозначенный Борис имеет некоторую склонность к сладострастию. В общем, парень, тот еще ходок. Причем, эта склонность не сказать, чтобы маленькая. В данном случае остается только удивляться, как он смог мастера-то получить, если большую часть времени думает, скажем так, не той головой. Разумеется, об этом моменте быстро узнали, как заинтересованные патриархи, так и сам Бобринский. Дальше, если вкратце, то не проходил парень холостым и месяца после академии, как его технично окольцевали. Просто очередной небольшой студенческий вечер, на котором собралось немало народу, еще бы, они ж, наконец, закончили учебу и официально взрослые. И, разумеется, все сопровождалось алкоголем и развратом. В общем, проснулся парень уже приговоренный, хотя этого еще не знал. Но, тут в идеальном и проверенном временем плане охотниц вышла осечка. Проснулась в одной кровати не два, а три человека. Нет, не надо инсинуаций, мужского пола был один только Якушев. Но вот девушки пусть успели доложить родственникам о победе, забыли упомянуть, что в постели, так-то была и подруга. Девушками этими были одногодка нашего героя Мария Романова, родная сестра уже моей Алины, и Юлия Бобринская. Пусть она и на год старше выпускников, даму спокойно пропустили на праздник. И вот здесь начинается самое смешное. О произошедшем объявили одновременно, ну практически. Один на совете, а второй на собрании капитанов. И начался цирк. Принято, даже, несмотря на значительно опустившиеся нормы общества, как, тряхнул, женись. Ну, по крайней мере формально и, если стороны заинтересованы в продолжении, так сказать. И, более того, была бы вторая девица ниже по сословию, никто бы ее не вспомнил. Но парень-то попал сразу в два яблочка одним выстрелом. Плохо прозвучало. Еще проблем господам патриархам прибавляло то, что они так-то заявили о намерениях оба, одновременно, и во всеуслышание. Отступать от своих слов и действий не захотел никто, ни Бобринский, ни Романов, ни, даже, сам Борис, ободренный тем, что у него теперь будет аж небольшой гарем, официально, свой. Эх, парень, закончилась история тем, что недавний школьник вынужден готовиться к свадьбе, сразу на обоих невестах, которые, по крайней мере по словам Алины, что она услышала уже от сестры, так-то и не против. Вот уж каковы нити судьбы. А начиналось-то все с очень неплохого плетения, а вон куда зашло. За размышлениями как-то незаметно подступил момент с появлением Блэка. Уже не пес, а мужчина вылез из подвала, то есть довольно топорно замаскированного люка на первом этаже. Более того, это было не только единственное место со стертой пылью, к тому же единственное захламленное, то есть прикрытое какой-то ветошью. «Черт, черт, черт!» Тихо, но порой поднимая голос, твердил мужчина. «Да будь!» — воскликнул он, зарядив с ноги по дверному косяку. «Скорее всего, случайно. Да уж!» — подумал я, оглядывая мужчину, исхудавший, что видно буквально невооруженным взглядом, в потрепанной и порванной в паре мест тюремной робе да грязном тоненьком плаще, на ногах ботинки, теплые и массивные, но, сразу видно, не по размеру, раз нога в них так болтается. Стащил где-то, скорее всего, не особенно высокий, где-то 1,75 м маг, худой, на вид, опять же, 1,60 кг в нем наберется, в лучшем случае. Плохие зубы, морщинистая кожа, полубезумный взгляд, длительная отсидка оставила на маге свой след. Я бы вообще сказал, что мужик вылез из какого-нибудь концлагеря, не знаю правды, по объему резерва, где-то подмастерье, к тому же слабенький. Но это вполне может также быть следствием длительного заточения и отсутствия практики. Сколько ему сейчас? На вид под полтинник, а по факту, 33 года, наверное. Ох уж эти лимонники. У них, блин, исторически жестокость в сердце есть, но применяется постоянно куда-то не туда. Нет бы реальных врагов так щемить, никто бы и слова не сказал. А нет, бей своих, чтобы чужие боялись. Вот вроде со стороны смотришь, и все их чинно благородно, а вот если копнешь чуть вглубь, ну или сам переедешь, возникают нехорошие вопросы. Вроде и тебе колыбель прогресса и самая мощная, некогда морская держава обоих миров, а по факту выясняется, что победа-то в англо-голландских торговых войнах в немалой степени вызвана тем, что голландцы платили, а англичане вешали. Блин, этот их закон на бродяжничестве, вообще верх, мать его, патриотизма. Тебе негде жить, или идешь работать за еду или на ветку и зажигательный танец в петле. Нет, понятно, чем оно было вызвано и с какими целями, но все равно то еще людоедство. А англобурская война, нет, тоже понятно, что за золото дрались, но жестить-то настолько сильно было зачем. Вот нет бы ровно ту же жестокость проявить во время Первой мировой, очень непонятная с моей точки зрения нация, очень. Жестокость должна быть обоснована силой противника, стать еще одним оружием в и без того обширном арсенале, психологическим, для снижения его желания драться, его воли к победе. А они, блин, проявляют ее к тем, кто ответить не может. Это ли не садизм? Э-а, это мнение не автора, а героя. Несколько лицемерное, основанное на офигенно кровавых нормах общества, с некоторой долей национализма. В общем, вы поняли, возникает такое ощущение, что последним нормальным их правителем был, мать его, Мордрит. И то, жил он хренолеон лет назад. Как я не догадался, да и почему эта толстуха должна была меня пропустить, Мордрит, причитал, поднимаясь наверх по лестнице, причем явно шатаясь. Истощение, вполне возможно, да и что ему тут жрать, так, дав себе пощечину. Один раз, затем второй, а потом и третий, мужчина пытался привести себя в нормальное состояние, нужен план. Новый план, как достать эту тварь, не суясь в Хогвартс, тихо бубнил он. Я же тихо следовал за мужчиной. Невидимость, конечно, невидимостью, но и о других факторах забывать не стоит. О данном случае одной большой проблемой выступал сам дом. Старая развалюха, скрипящая буквально всем строением не то, что под ногами, а даже дуновением ветра. Так что пришлось вспоминать методички еще из учебки. То есть создавать под ногами в нескольких сантиметрах от пола себе небольшие платформы с помощью телекинеза. Довольно сложная техника, доступная уже лишь на высоком уровне. Точно превышает мастерский порог. Потому магия ветра и считается такой могучей. С ее помощью можно делать все то же самое, но значительно проще. Так-то на телекинезе и летать можно. Или просто держать себя в воздухе. Но вот сложность данной процедуры значительно превышает то же самое, но в стихийном аналоге. Как мне добраться до ублюдка, если не в замке? Тем временем начал вслух рассуждать Блэк. Он оттуда, скорее всего, сам не выйдет. Но ловить его надо где-то в окрестностях. Как? Кулаки потрепанного жизнью мага сжались и ударили стену, будь. Да у меня даже гребаной палочки нет, чтобы что-то придумать. Мужчина походил кругами по небольшой комнате, а потом ощутимо вздрогнул и посильнее закутался в свой тоненький плащ. Холодает, чуть стукнув зубами, тихо произнес он, усаживаясь на ветхий стул, за той же ветхим столом, надо быстрее заканчивать. КХМ, все же решил привлечь к себе внимание я, на что беглый заключенный отреагировал моментально, хотя оно и логично, он ведь как натянутая струна, постоянно сидит на измене. Дерганный взгляд все время обшаривает все вокруг, постоянно подрагивает всем телом. «Что?» — резко воскликнул тем временем Блэк. «Кто здесь? Покажись!» «Спокойно!» — максимально мягко произнес я, медленно снимая невидимость и предварительно отойдя от волшебника на другой конец комнаты. «Не для своей безопасности, а для его успокоения!» «Кто ты такой?» — воскликнул мужчина, напрягаясь всем телом и готовясь к рывку. Сергей Ворон, подняв руки, так чтобы истощенный, что умственно, что морально, что физически мужчина их видел, новый преподаватель затих в Хогвартсе. «Спокойно», — вновь произнес я, всем своим видом показывая свою безопасность, «я здесь для разговора, а не драки. Чем докажешь?» Подозрительно на меня уставился маг. «Ты еще в сознании», — хмыкнул я ведь сам показался, а не ты меня обнаружил. «Справедливо», — дернулся волшебник, после недолгих раздумий, «и что дальше?» «А дальше я попрошу вас», перейдя на более уважительный тон, начал я, «ответить мне на пару вопросов». «А что потом?» Поморщившись, спросил потомок благороднейших магов. «По ситуации», улыбнулся я, разведя руками, «итак, первый вопрос, зачем вы здесь, в окрестностях Хогвартса?» «Ты все равно мне не поверишь», парень грустно усмехнулся, а затем поморщился мужчина. «Ну», хмыкнул я не прибил тебя еще в форме пса, когда точно знал, что это ты, сам Сириус Блэк, человек, которого сейчас ищет буквально вся Англия и окрестные страны. При этом, из всех утюгов правительства Альбиона кричит о том, что беглый зэк отправится, буквально первым делом в школу. Что, как ты понимаешь, немножко тупо, чему я искренне не верил. Но вот, ты реально здесь, я усмехнулся, а второе, в чем уверяет тоже правительство, но уже более узкий круг лиц, состоит в том, что здесь ты для того, чтобы убить одного мальчика со шрамом в виде молнии. Я ненадолго замолк, дав растерявшемуся собеседнику осмыслить мои слова, и, раз первое, поистине безумное утверждение было верным, так почему бы и не быть второму? Ну как, некоторый кредит доверия своими действиями я заработал, точнее бездействием. Ага, пребывая в некотором ступоре, произнес маг, но у тебя могло тупо не хватить сил или ты испугался скрутить меня, обличил меня анимаг. Дементоров помнишь, улыбнулся я, после твоего побега мудрое министерство направило их сюда, охранять детей от тебя. Ну и где они, дерзко выплюнул маг, я их уничтожил, всех, на моем лице растянулась улыбка, уже не располагающая, а угрожающая, и так мило беседуем мы с тобой не из-за твоего природного обаяния, а в силу того, что я полностью контролирую ситуацию, и могу пустить тебя на фарш буквально в любую секунду. Так доступно, зрачки в глазах вытянулись, радужка покраснела и засияла, и комнату заполонила не сильная, но вполне ощутимая жажда крови. КХМ, да, быстро справившись с дрожью и оцепенением, произнес маг, твердо взглянув мне в глаза, сильное решение, волевое, но тупое просто до потери памяти. Местные же через такой вот зрительный контакт роются в чужом разуме, что мой собеседник, похоже, вспомнил и быстро перевел глаза мне на шею. Чудно, погасив жажду, но оставив взор активным, сказал я, итак, ХРМ, против воли рыкнул мужик, похоже, сильно не любящий, когда его к чему-то принуждают, я здесь ради одно, убить одну тварь Эрре, отомстить, сильно, хмыкнул я, и кого, только не говори, что реально Поттера, и не ври, когда мои глаза горят красным светом, я могу, кроме всего прочего, легко определять ложь. А как ты, ай, моментально завелся волшебник, но сделав резкий шаг в мою сторону больно стукнулся коленкой о ножку стола. Ты продолжай, мне немного улыбнуло с этой, довольно абсурдной картины. Гррр, вновь рыкнул он, Питер Петтигрю, я здесь за его жизнью. Угу, покивал я, а это, собственно, кто? Мой, наверное, бывший друг, а теперь враг, убивший Джеймса и Лили, моментально растеряв агрессию, печально произнес Сириус. Я привлек к себе внимание мужчины, а разве Волдеморта зовут не Том Реддл? Причем тут какой-то Петтигрю? Да нет же, В смысле, не совсем. И откуда ты знаешь имя того, кого нельзя называть? Это имя знают все заинтересованные, я пожал плечами, а внешняя разведка других стран точно входит в этот список. Надо же знать, кто рубится. Точнее, рубился на Альбионе за власть. Бродяга, лунатик, сахатый и хвост. Так мы друг друга звали, когда учились тут. Странно начал объяснять Блэк, все благодаря анимаги. Мы выучили ее, чтобы помочь. А, это сейчас не имеет никакого значения. Еще как имеет, усмехнулся я, продолжай раз начал. Чтобы быть рядом с Римусом. Римусом Люпином, когда он превращается, зло на меня зыркнув, произнес Блэк, он оборотень. Ага, кивнул я, значит лунатик. А ты кто? Я, бродяга, ностальгически улыбнулся маг. Джеймс Поттер звался Сахатым, так как мог превращаться в оленя, а Питер Петтигрю был хвостом, он, крыса, морально или фигурально, он в нее превращался, да и морально тоже, со злостью выплюнул маг. И почему ты так хочешь его убить? Он сдал темному лорду место, где скрывались Поттеры. Зачем, черт, почему его все время приходится подгонять? В смысле зачем? Есть пророчество, что рожденный на исходе седьмого месяца, теми, кто трижды бросал вызов лорду, его победит. Вот Гарри и подошел под описание. Ну, не только он, но лично темный решил прийти только к ним. Ага, покивал я, поправь меня, если я ошибаюсь, волшебник кивнул, родился мальчик, потом появилось пророчество о его судьбе, снова кивок, после чего испуганный Реддл пошел гасить проблему в зародыше. Но сам отыскать местонахождение проблемы не мог, и тут ему на помощь пришел этот Петтигрю. Так, да, поморщился Блэк, а потом убил Лили и Джеймса, но почему-то умер при попытке убить Гарри. Это я понял, произнес я, но не могу понять другого. Почему вы никак не защитили охраняемых? Защитили, хмыкнул Сириус, с этого-то все и началось, Фиделиус. Ага, кивнул я, охранителем тайны был Петтигрю, произнес скорее утвердительно, чем вопросительно. Да, кивнул Блэк, но мы пустили слух, что это я. А нафига, удивился я, чем вызвал непонимающий взгляд. Зачем вы вообще раструбили о том, что Поттеры сидят под Фиделиусом, а не где-нибудь, ну, скажем, в Швеции? Это, непритворно задумался маг, я не знаю. Ладно, тупанули, бывает, хмыкнул я. Да что ты понимаешь, натурально взбесился анимаг, тупанули, бывает, да они умерли, моих друзей убили, из-за глупости. Успокойся, я лязгнул голосом, заставив мага сесть на место, я треть жизни воевал, и не в вашей песочнице, а участвовал в настоящей войне на уничтожение. И ты даже представить себе не можешь, сколько народу умирает из-за таких вот глупостей. Это называется человеческий фактор, или просто ошибка. Такое просто бывает, и единственное, что с этим можно сделать, это принять, впитать печальный опыт и идти дальше, чтобы не допустить подобного в дальнейшем. На эту отповедь собеседник ответил лишь угрюмым молчанием. Ладно, давай дальше, я встряхнул головой, отгораживаясь от плохих воспоминаний, с чего ты вообще взял, что этот твой Петтигрю в школе? Я видел фото в газете, хмуро произнес Блэк, и замолчал, типа это все объяснят. Ты смеешься надо мной? Я выгнул бровь. Нет, я не шучу, продолжил маг, фото семьи Уизли в газете, на нем была крыса. Это точно Петтигрю, эту тварь я узнаю безошибочно. Угу, кивнул я, а эту газету ты увидел до или после побега? До, выплюнул аристократ, из-за этого избежал. То есть ты мог сбежать и раньше? Мои брови взлетели вверх. Погоди, получается, что ты ошибочно сидел в тюрьме 12 чертовых лет и сбежать решил только для того, чтобы отомстить за друга? Так, да, криво улыбнулся волшебник, и не ошибочно. Я подвел Джеймса и Лили, не смог защитить их, и поэтому решил оставить без защиты еще и их сына. Ты гений, Блэк, у меня нет слов. В ответ на мои слова Сириус вновь тупо молчал. Ладно, я хлопнул ладонями по коленям, поднимая зад с ветхого стула. Я тебя услышал и рад, что не прибил сразу. Ао, спасибо, ядовито высказался истощенный маг. Ага, обращайся, я ухмыльнулся в ответ. Тогда что мы сейчас делаем? Я на пару секунд сконцентрировался, выискивая в теневом кармане нужные объекты и вываливая их на стол. Вот, я махнул рукой в сторону неожиданно появившихся из тьмы вещей, оденься нормально, с размерами, уж извини, тебе сейчас выбирать не приходится. Красные камни видишь? Блэк несколько шокированно кивнул, это камни жизни. Раздавив все четыре штуки по очереди, с перерывом в минуту у себя в руках, обязательно касаясь их кожей в момент разрушения. Так что еще, ах да, еда. Перед магом появилось два запечатанных пакета. Это сухпайки, советую перекусить. Как их готовить, разберешься. Там есть инструкция. Даже для конченых дебилов еще и картинки добавили. И не забудь выпить перед приемом пищи вот это. На столе также из ожившей тени появилась маленькая склянка с золотистым препаратом. «А это что?» – спросил мужчина, неверующе осматривая свалившееся на него богатство. «Правду говорят, что сытый голодного не поймет. Мужчина на протяжении третьей жизни был лишен самых банальных благ цивилизации, а сейчас все это неожиданно появляется перед ним. Вытяжка из корня золотой оливы», – ответил я, – помогает вернуть пищеварение в нормальное состояние после длительной голодовки. В запущенных случаях лишь временно, в более простых, соответственно, насовсем. В твоем случае ты это выпьешь, съешь оба рациона, просто потому что сейчас другой еды у меня нет, но потом все равно придется на недельку перейти на бульоны. Ясно, серьезно кивнул Блэк, и это, спасибо, парень, нет проблем, развел руками я, твоя история вызывает нехилое сочувствие. Поставить жизнь на паузу в 21 год, у меня даже слов нет. Ладно, махнул рукой маг, второй стирая проступившую слезу, забыли. Ну забыли, так забыли, я пожал плечами, одевайся, ешь, а крысу я принесу через пару часов. Правда, уставился на меня мужчина огромными глазами. Да, кивнул я, там окончательно разберемся, юлил ты или действительно говорил только правду. Но ты же говорил, начал было он, но я перебил, говорил. Кивнул, но панацеи в нашем мире нет, и любой способ обнаружения можно обмануть. Ясно, покивал маг, оглядывая стол с кучей действительно полезных в его положении вещей. Ну я пошел, никуда не уходи. Я в курсе, что герои не обсудили момент с тем, за что сел Блэк, в смысле убийства Петтигрю, о которого, якобы, остался лишь палец. Я этот диалог раз 10 уже переписывал в попытках показать некоторое безумие бывшего зэка, но при этом его попытки рассуждать здраво, вот и решил оставить некоторую несостыковку с его стороны. Найти вышеописанную крысу проблем не составило. Он действительно сидел в небольшой клетке в спальне мальчиков третьего курса Гриффиндора. Но вот то, что в спальне не обнаружится самих парней, ввело меня в некоторый ступор. Время, так-то уже 10 вечера. Плетение паралича легло на анимага, как родное, а сама тушка просто отправилась в карман, в обычный карман плаща, а не теневой. Боюсь, там он бы сдох через минуту. В общем, я отправился за разъяснениями от других педагогов Хогвартса. Путь привел мою ищущую ответов тушку в большой зал, где дети стелили себе спальники прямо на полу. Что тут происходит? Директор, приветствую, что тут происходит? Заметив медленно бродящего посреди зала мага, произнес я. «О, мистер Ворон, здравствуйте!» Также заметив меня, сказал Альбус. «Вы уже слышали о нападении Блэка?» «Да, слышал», хмыкнул я, как услышал, отправился его искать. «Как вы смотрите на то, чтобы поговорить без лишних ушей?» «Даже так», мерно огладил длинную бороду старый маг. «Хорошо, пройдемте ко мне в кабинет. Https басты тонер нел, мой бусти, там на 5 глав больше». Глава 58. Глава 58. Кабинет директора вся Хогвартса так и не изменился с моего последнего визита сюда. Да из чего бы? Все те же жужжащие, свистящие, мигающие артефакты, создающие какую-то сюрреалистичную атмосферу. Все те же стеллажи, заставленные разнообразными книгами. Вот ведь удивительно, Альбус Дамблдор, человек искренне не любящий, если не сказать ненавидящий, темную магию, держит у себя в рабочем кабинете пару десятков трактатов по исключительно мерзким проклятиям. Это, кстати, одна из немногих вещей, идущих ему в плюс. С моей точки зрения, знать своего врага надо в лицо. Не зря половина всего обучения целителей – изучение малефики. Так вот, библиотека. Она у старого мага собралась тут довольно разнообразная. От темнейших проклятий или же, наоборот, светлой магии, наподобие методичек по изучению дыхания дракона – до литературной классики простецов, Экзюпери, Диккенс, Шекспир, Дефо. Даже пара произведений Пушкина на глаза попалась, не говоря уже о незнакомых мне фамилиях. Эх, оказывается, эрудитом меня не назвать, а состоявшимся маге можно многое узнать, банально взглянув на его рабочее место. Личный кабинет, мастерская, лаборатория. Тут уж кто на чем специализируется. Насколько все прибрано, как расставлены вещи, Есть ли секреты вроде спрятанных помещений, сейфов или просто тайников под половицей? Все это легко расскажет осведомленному о, пусть и примерной, но личности хозяина помещения. Насколько он увлечен своим делом, насколько сосредоточен, есть ли у него цель, к которой он в данный момент двигается, и многое-многое другое. Рабочее место Альбуса Дамблдора говорит о том, что он запутался. Слишком много здесь всего. Старик, как ни странно, имеет за спиной колоссальный опыт. Он видел своими глазами Первую мировую, участвовал во Второй общемировой бойне, сразился с другом детства и победил его, учился у поистине древнего француза, был вхож во многие закрытые общества магов с различной идеологией. Да и по миру, подозреваю, его помотало знатно, что тоже повлияло на его становление, как личности. Разные люди, разный менталитет, разные понятия добра и зла. И что получилось в итоге? Старый аж 111 лет, опытнейший волшебник, и воевавший, проливавший кровь, что свою, что чужую, и побывавший в роли изобретателя и творца, и политик со стажем в десятилетия, и еще много и, поистине выдающаяся личность, которая тупо не знает, что ему делать. Возможно, он хотел изменить свою страну к лучшему, но, получилось, как говорится, как всегда. Возможно, он хотел воспитать себе приемника, возможно и не раз, но тут тоже что-то пошло не по плану. Но не хотел крови, которой напился уже изрядно, но мир с настойчивостью рушил его бескровные планы и амбиции. Он пошел по более простому и привычному пути, пришлось драться с другом и засаживать того в самую защищенную тюрьму во всей Западной Европе. В итоге у Альбуса, как я понимаю, сформировалась очень странная, я бы сказал, уникальная философия, появившаяся просто из-за терзающего мага чувства вины. Очень много ужасных вещей произошло, как он может предполагать, из-за него. В итоге появилось в нем то, из-за чего уже я не могу уважать директора Хогвартса. Если в событии виноват не я, то и лезть в это не надо, ведь есть риск сделать еще хуже. Но нет, виноват, еще как. Вот простой пример. Едешь ты в автобусе и видишь, какой-то мужик пристает к ребенку. Пристального того расспрашивает, пытается втереться в доверие, чуть припугнуть, то есть заставить того слушаться, хоть какое-то короткое время. Как поступить любой нормальный человек? Как минимум забьет на свои дела на жалкие полчаса и тупо доведет ребенка до дома, если понадобится, попытавшись настучать по голове непонятному и подозрительному мужику. А как бы поступил Альбус? Да никак, просто продолжил бы свою поездку. Ведь это не его дело и в случае худшего сценария. Он не виноват, ведь он ничего не делал. Это как у врачей, не навреди. Только врачи порой идут на риски, ведь их цель – спасти. Они часто понимают, что обязаны чем-то жертвовать, как-то выкручиваться, но делать свою работу. Вот именно поэтому Дамблдора, лично мне, очень сложно уважать. С одной стороны он – маг с колоссальным опытом, прошедший очень немаленький путь, а с другой – куда этот путь его привел? Итак, мистер Уоррен, директор занял свое кресло и указал мне рукой на другое, стоящее с противоположной от его стола стороне. Подозреваю, ваша просьба как-то связана с сегодняшним инцидентом. Да, кивнул я, вытаскивая из кармана парализованную крысу, способную похвастать объемом магии, как у паршивенького подмастерья. Вы способны заставить анимага принять человеческий облик. На мои слова Альбус удивился, если не сказать больше, но быстро взял себя в руки и, достав палочку, накинул на крысу довольно замысловатое заклинание. Что? Старик шокированно уставился на крысу, бывшую крысу, принявшую облик низкорослого, пухлого человека, грязный, воняющий в, даже на вид, ветхой одежде, с потрепанной прической и несколько увеличенными передними зубами. Питер, это ты, директор Дамблдор, одновременно жалобно и невинно произнес раскрытый волшебник. Как? Что произошло? Тут Альбус перевел взгляд широко раскрытых глаз на меня. Я виделся с Блэком почти полчаса назад. Как узнал, что он пытался пролезть в гостиную Гриффиндора, тут же отправился на поиски. Сразу я его не убил, так что мы немного поговорили. Сириус, пискнул Питер, моментально поняв, что ничего хорошего его тут не ждет, и попытался вновь превратиться в крысу. Но не тут-то было, уродец. Тени моментально сковали это полуживотное, не дав тому обратиться. Сергей, что тут происходит? Собрав волю в кулак, Дамблдор привел свой разум в порядок и уже жестче спросил меня. «Вы знаете, что я умею определять ложь, Альбус?» – начал я, решив не тянуть. «Знаете, не нужно строить из себя дурака», – усмехнулся я, глядя на попытавшегося прикинуться директора. «Это абсолютно логично и правильно, искать информацию о новом и далеко не безобидном разумном в вашем окружении. Тем более, если мы говорим о школе, полной детей». «Хорошо», – отбросив очередную маску, со вздохом сказал старый маг. «Так вот, я говорил с Блэком, который, к слову, сейчас сидит в визжащей хижине. То есть он на территории Хогвартса?» – удивился маг. «В смысле все еще?» «Да», – кивнул я. «Сириус пока недалеко». «Так вот, в ходе разговора выяснилось, что никого он не предавал и не убивал». Я перевел взгляд на пытающегося сопротивляться теневому захвату мага. У крыс прекрасно развит инстинкт самосохранения, который, готов поспорить, сейчас вопит в голове этого одичавшего волшебника благим матом. Крысы, пусть и трусливы, но за свои жизни всегда бьются до последнего. «Но как же так?» — широко раскрыв глаза, спросил меня Дамблдор. «Хранителем тайны был Петтигрю», — усмехнулся я. «Он же и привел Волдеморта к убежищу Читы Поттер. Чуть позже, когда были мертвы Джеймс, Лили и, собственно, сам Волдеморт, прибежал Сириус, бросившийся в погоню за вот этой крысой. А потом Питер смог инсценировать свою смерть». Очень тяжело вздохнул старый политик и интриган, почти мгновенно поняв всю цепочку событий. И даже почти, лишь потому, как был искренне шокирован вскрывшейся тайной. «Вот уж действительно, все тайны рано или поздно становятся явным, но почему же тогда Блэк?» «Сириус не рассказал об этом, не попросил суд применить сыворотку правды?» «Если я все правильно понял», — вновь желчная улыбка вылезла на мое лицо, — «Сириус Блэк банально ненадолго сошел с ума из-за смерти двух друзей и предательства третьего, а еще вашего, Альбус, предательство». «Что?» — откровенно вылупился на меня старый маг. «Сергей, я вас попрошу». «О, неужели мне едва ли не впервые удалось зацепить хоть какие-то струны души этого мерзавца?» «Сириус был вашим учеником, Альбус». Я сцепил руки в замок и наклонился поближе к директору, вперевшись в того немигающим взглядом алых, словно кровь глаз. «Вы его знали?» «Знали, ведь он вырос на ваших глазах и под вашим влиянием». Уголок губ моего собеседника дернулся из-за бушевавших внутри него эмоций. «Он стал тем, кто он есть под вашим руководством, перенимая некоторые ваши идеалы. Благодаря или из-за, это уже другой вопрос. И в момент наибольшей нужды молодой парень всего 21 года от роду был вами цинично брошен на произвол судьбы. Все доказательства говорили против Сириуса. По-моему, впервые на моей памяти», — агрессивно сверкнул глазами Дамблдор, — «и не вам меня судить». «Почему?» — так же агрессивно оскалился я. «Вы, Альбус, предатель. Вы же христианин». «Да, Рождество, Пасху да Хэллоуин празднуете. Поздравляю вам, по вашей же вере, уготован наш 9-й круг ада. Предательство доверившегося, страшнейшее из грехов». «Мистер Ворон, вы перегибаете», — откровенно воскликнул старый воин, ударив кулаком по столу, заставив тот прогнуться и пойти трещинами. «Мореный дум, к слову, силен дед». «Да ничего подобного», — также повысил голос я. «Ты, старик, сломал парню жизнь своим бездействием. Да и какие доказательства? А, я читал газеты про тот период. Что там было?» «Палец, оставшийся на поле битвы, невыразительные слухи о том, что именно Блэк был хранителем тайны, до его причитания во время задержания: я виноват, все.